Того, что я рассказал о Юрии, я, конечно, тогда еще не знал. И потому, выслушав печальную повесть об их не сложившейся жизни с Юрием, почему-то пожалел его. На завтра я позвал Юрия к себе в кабинет. Он пришел притихший и молчаливый. «Я не знал, что у вас тяжелое личное переживание. Может быть, этим и объясняется ваше поведение, которое всеми осуждено? Я не хочу добавлять вам горя. Надеюсь, что урок из случившегося вы извлекли достаточный. Поэтому можете оставаться в клинике и продолжать работать». Он ушел из кабинета, не поблагодарив. Может быть, решил, что мы им дорожим как специалистам, а его развод использовали как предлог для отступления. Трудно сказать. Во всяком случае, никакого улучшения в его отношениях с больными и товарищами на работе у него не произошло. Но я все же не терял надежды на то, что мне удастся сделать из него хорошего хирурга. По-прежнему помогал ему, часто приглашал в кабинет, подолгу с ним беседовал. Как-то на днях я получил письмо от профессора Гафели. Он пишет, что вскоре после решения нашей экспертной комиссии республиканская прокуратура прекратила его дело за отсутствием состава преступления. Он работает на прежней должности. Были за эти годы случаи, когда он мог подать на конкурс, но, как вспоминает последствия своего первого заявления, так его в дрожь бросает. Подумает, подумает, да и не подаст. Работы у него много, больные его любят. Авторитет его вырос еще больше. Пишет, что Заходилов боится ему на глаза показываться. Ему теперь стыдно не только перед профессором Гафели, но и перед соседями. И он, говорят, не раз горько сожалел о своем поступке. Надо было ему как-то обратиться к профессору Гафели, да не посмел. Старшая операционная сестра также вынуждена была уйти из этой клиники, а в другое хирургическое отделение ее не взяли. Считают ненадежным человеком. Есть в письме и такое место. «Это хорошо, что вы устроили судьбу Тани, помогли и с учебой, и работой. Я всегда высоко ценил ее достоинство как операционной сестры и как человека. Уверен, что медицина в ее лице приобретет серьезного и полезного работника. В то же время хотел бы предостеречь вас от ее мужа, Юрия Нахватова. Я узнал, что он при вас стал близким сотрудником, и вы ему во многом доверяете». Не в моих правилах чернить людей, порождать ссоры и неприязнь, но в данном случае я исполнен желание уберечь вас от будущих горьких разочарований, которые, я в этом убежден, непременно наступят у вас по отношению к Юрию Нахватову. Он груб и нечестен, завистлив и неблагодарен, то есть обладает как раз теми качествами, которые не украшают любого человека, а хирургу просто противопоказаны. Вы сделали для меня много добра, и я бы очень хотел, чтобы ваши благородные дела ничем и никем не омрачались. Не доверяйте Нахватову, держитесь от него подальше. Это вам мой дружеский совет. Прочитав письмо, я подумал. Нахватов, конечно, не сахар, но не так уж безнадежно плох. Впрочем, вспомнил ситуации, когда дурные свойства врачей и особенно хирургов приводили или могли привести к трагическим исходам. Особенно необходима в нашем деле честность. И это понимают все, кто хоть как-то соприкасался с хирургией. Был такой случай. По каким-то причинам операционная сестра не успела простерилизовать операционный материал. А когда хирург потребовал его, она побоялась сказать, что он не стерилен. Это грозило смертельным исходом больному и строгим наказанием не только сестер, но и самого хирурга. Каким-то чудом все обошлось благополучно. Сестра же, пережив этот случай, призналась во всем и подала заявление об уходе. А грубость? Некоторые хирурги, даже известные, во время операции кричат на своих помощников, в том числе и на женщин. Оскорбительные эпитеты слетают с их губ в адрес врачей, беззаветно отдавших себя тому делу, которому служит хирург. Некоторые оправдываются. Работа нервная. Или слишком велико бывает напряжение. В одной из зарубежных клиник, в предоперационной, я увидел плакат. «Ваш характер никого не интересует. Оставьте его при себе». Прочитав его, я подумал. Как хорошо, что здесь висит этот лозунг. В самом деле, почему это товарищи по работе и подчиненные должны видеть и терпеть невыдержанность характера того или иного работника. И неплохо бы такое объявление иметь во всех учреждениях, где сотрудники, чаще всего начальники, забывают, что они не в своей вотчине. На службе каждый человек должен быть выдержанным и спокойным. Николай Николаевич Петров, наш крупнейший русский ученый и хирург, писал, что за течение операции ответственен хирург, и он за все в первую очередь должен спросить себя. Не хватает нужного инструмента? Значит, ты перед операцией не проверил. Плохо помогает ассистент? Значит, ты его вовремя не научил. И так во всем. При хорошем отношении к делу у хирурга не будет оснований ругать, а тем более оскорблять своих помощников. Он будет предъявлять больше требований к себе, с большим уважением относиться к своим помощникам, и тогда он вправе рассчитывать на правдивость и честность в работе с их стороны. Глава вторая. Товарищ Юрий